Alo. Алло. Алло, алло. Александр Андреевич? Слушаю. Здравствуйте, компания Веб-банкир, радиовзыскание Павлова Юлия Сергеевна. Как у вас дела, Александр Андреевич? Да охуенно. Прекрасно. Ну, я знаю. Других слов вы не подберете, да? Вообще, вот прям это самое то слово. Прям охуенно. Очень жаль. Долг 46 тысяч. Ты не радуешься? 1 с копеек. А? Мы на «ты» не переходим с вами. Александр Андреевич, я с вами представилась. А вы слышали сумму долга? Нет. Ты там что-то говорила, я не расслышал. А как вы слушаете? Юлия Сергеевна меня зовут, ну, Александр Андреевич. Здорово, Юля. Чего? Чего вы, Александр Андреевич? Какая? Чего вы? Чего вы, говорю, Александр Андреевич? А фамилия-то? Общаетесь так с кредиторами. Как вам денежные средства нужны были, и причем неоднократно да. обращались? Да. Как вы по-другому общение свое строили, а сейчас? Да. Совершенно да. иначе. Да. Угу. Да, вот такое я говно. Компания фиксирует отказ от оплаты, Александр Андреевич? Я не говорил, что я отказываюсь. В смысле? Вот вы вот не только что... На протяжении нескольких лет говорить, что вы отказываетесь, и компания будет ждать вас. Блядь, ты че на меня орешь, нахуй, слышь, тварь? Александр Андреевич. Тебе кто дал такое право, а? Ты. Слышь, коза ебаная. Вам вопрос задают. Держите себя в руках, Александр Андреевич. Эй, ебаная коза, ты че на меня орешь-то, нахуй? Оставьте оскорбление при себе, пожалуйста. Ты че на меня орешь, а? Нам неинтересно это слушать, правда. Ты че на меня орешь, нахуй, дырка ебаная, блядь. Слышь? Чё там хихикаешь? Чё? Чё? Съебись нахуй отсюда, дура, блядь. Компетентнее кого-нибудь. Ты кого-нибудь компетентнее позови. Ясно? Александр Андреевич, разговаривать вы будете со мной. Хотите вы это или нет? Да ты чё? Вы денежные средства в добровольном порядке будете возвращать? Или компания фиксирует отказ? После такого общения я тебя буду нахуй слать. Я сегодня хотел пойти и оплатить всю сумму целиком. Да, а тебе, да вы что? Да, хотели пойти за 117 дней оплатить? Да, представляешь? Чего себе, Александр Андреевич? Но ты меня переубедила, так что соси хуй и пошла нахуй. А, еще знаешь что? Фиксируем отказ от оплаты, Александр Андреевич. Всего хорошего. Въеби Бузальгина и танцуй как Бузова, блядь. Слышь? Да. Алло. Да, слушаю. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Это Динько Аспан Сергеевна. Вам звонок поступил по поводу ОТП банка с Национальной службы взыскания. С вами запись разговора ведется. Угу. У вас не произведены оплаты. Почему оплаты не производите? Потому что я нацистам ничего не должен. Ну, если бы ничего не должны были, мы бы звонили вам, как вы думаете? А какого хуя мне нацисты звонят и националисты? Некорректное общение, уберите в сторону. Звонки вам поступают только потому, что вы когда досрочно свой кредит погашали, вы не пришли в банк и не написали заявление о закрытии лицевого счета. Слышь? Вот все и причины. Слышь? Да всего доброго, до свидания, научитесь разговаривать. Давай, блядь. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. О, МФК, СМС, финансовый отдел взыскания, звонок записывается. Усова Татьяна Викторовна, могу услышать? А вы кто? Не слышал, что вы сказали. Вы кто? Это ООО МФК, СМС, финанс. А у тебя имя есть? МФК СМС финансов. Ну, давайте вы на «ты» не будете переходить. Вы кто? Давайте для начала определимся. Я позвонила Татьяне Викторовне, вы отвечаете. Ты должна номер, вообще представиться. Правильно? Полностью. Вот вам я вообще ничего не должна. Ты научитесь не тыкать и отвечайте, принимайте звонки. Ты мне тыкнуть хотела, ты. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно поговорить с одним человеком. Ольга Валерьевна. Это вы, верно? Ха-ха, Скайнет, заебал, блядь, когда ты, сука, сдохнешь. А? Я не понял, Валерий. Я сейчас Джон... Это вы? Я сейчас Джону Коннору позвоню, блядь. Представлюсь. Меня зовут Храбров Александр Викторович. Первое коллекторское бюро. Звоню по вопросу ваших финансовых обязательств. Тебя наш там... разговор записывается. Тебя Я там... хочу понять, что лично вы сделали за последние 2 недели, чтобы погасить задолженность по кредиту. Тебя там храбростью прокачали. Вы что ли, понимаете, а? Что это не является причиной не производить оплату. Скайнет, вы были перестань. Инициатором заключения договора. Вы взяли на себя юридические обязательства вернуть деньги. Почему вы их не выполняете? Скайнет, готовы оплатить? Прекрати. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам представлюсь, меня зовут Дмитрий, банк Тинькофф, отдел взыскания. Звонок поступает по вопросу обслуживания счета Тимофеева Василия Юрьевича, банк Тинькофф. Он вам кем приходится? Дмитрий, фамилия. Повторите, пожалуйста. Фамилия твоя, Дмитрий. Лаптов. Лаптов? Да. А отчество? Константинович. Ага. И что ты хотел? Звонок поступает... Я с кем разговариваю? Василий Юрьевич, это вы? Что ты хочешь, говори. Что там со счетом? Звонок по вопросу обслуживания счета Василия Юрьевича, банка Тинькофф. И? Мне нужно знать, кем вы ему приходитесь, чтобы продолжить разговор. Ну, кем-то прихожусь, правильно? В данный момент не урегулированы некоторые его долговые обязательства. Какие у него долговые обязательства перед банком Тинькофф? Это конфиденциальная информация, вы ее можете знать самого Василия Юрьевича. И? От меня ты что хочешь? Могли бы передать Василию Юрьевичу информацию, что мы звонили, что это крайне важно для него, чтобы он нам перезвонил, мы решили с ним, обсудили с ним индивидуально свое обслуживание. А что там с обслуживанием? Какие условия? Мы решили вопрос с его долговыми обязательствами. А кто его обслужит? А? В смысле? Ты говоришь с обслуживанием. Условия. Обсудим условия обслуживания, да? Вы же его будете обслуживать, да? Каким образом? Вот мне вот интересно. Предложим взаимовыгодные условия по погашению. А в этом заключается обслуживание? Да. Я знаю, вот в ресторане, вот, допустим, обслуживают, да, официант клиента. Знаю, блядь, вот обслуживает тоже клиента. Как вот вы его обслуживать будете? Я вам ответил на вопрос. И? Это все? Вы сможете передать ему информацию? Это денег будет стоить? Нет, не будет. Ну тогда клади трубку. Я тебе что, блядь, хорошо, всего доброго, до свидания. Я тебе что, беру добрых услуг, что ли? А? Ну, мы пытаемся помочь Василию Юрьевичу решить каким проблему. Образом? Это в его интересах. Каким образом? Ты сейчас зарабатываешь свою зарплату, правильно? Правильно. Как ты ему можешь помочь? Ну, я действую от лица банка, который хочет помочь своему клиенту. Остановиться в клиентском обслуживании. Банк хочет заработать денег, а не помочь клиенту. Банковская система, что это такое? Ну, банк вправе требовать свои деньги, потому что клиент банковская пользуется система, деньгами банка. Банковская система, что это такое? Скажи мне, пожалуйста. Я не думаю, что это имеет какое-либо отношение. Ну что, всего доброго. Так прямое отношение это и имеет. Банк это что? Механизм по отъему денег у населения. Правильно? Правильно. Ты представляешь его интересы. Соответственно, ты вымогаешь бабки. Правильно? Насильно никто не заставляет подписывать кредитные договоры. Как? Как не заставляют? Вы же сами звоните. Вон рекламы сколько, блядь. Возьмите у нас кредит, блядь. Вот он и взял у вас кредит. Так не берите. Так он вас никто же не заставляет. Он и взял у вас кредит. А сейчас вам, блядь, надо отдать. Он взял кредит, воспользовался деньгами банка. Соответственно, он должен их вернуть. А откуда деньги у банка? Откуда? С инвестиций. Каких? Вражеских государств? Или то, что в 90-е, это... блядь, по приватизации все отжато было у народа? Бабки это с МММа пустой, там закрутятся. Пустой разговор? Нет. Да в смысле пустой разговор? Это не пустой разговор, блядь. Это тебе лучше увольняться оттуда, на. Понял? А вам лучше говорить корректно. Как в общепринятой манере. Чувак, иди на другую работу лучше. Слышь? Вот не надо тебе там работать, поверь мне. Медальку тебе там не дадут. Хорошо, хорошо, всего доброго, до свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже, в этом мире доброта. В этом мире доброта.